Глава 7. Александр Ульдов ни слова не сказал о наследнике. Или молчал об этом специально, или сам не видел завещания. Или решил его подделать, не знаю. Уточнять у него точно не буду. Теперь нужно обеспечить безопасность наследницы. Если вскрою завещание прямо здесь, они начнут действовать сразу. План на такой случай был у меня давно. Я даже не говорил его Радичу. Он знает только в общих чертах, только то, о чем догадался сам. Сначала захвачу свою Ригу. Внутри кабины Громова будет в безопасности, а в моих руках появится огневая мощь целого полка. Правда, в снарядах одни болванки, но этого хватит на первое время. А Игниум всегда заправлен в топливные баки. Потом выйду из Академии и объявлю о завещании. К северу от Урбуса есть новостная радиостанция. Я узнавал. Потребую от них пустить меня в эфир и зачитаю завещание императора, требуя от всех подданных оказать императрице содействие и помощь. Огласка — это сильное оружие, но главное — это запутать заговорщиков и не дать им привлечь на свою сторону новых союзников, а сам тем временем выйду на связь с имперской армией. Дальше зависит от того, как сложатся события. Сам я отступлю, но слушаю радио и собираю войско. Если армия не перейдет на сторону императрицы, дело станет хуже. Тогда пойду через горы на север, в Агранию, и выйду к Мардограду, тем же самым путем, как когда-то отправился в поход на столицу, только наоборот. Они попытаются перехватить меня у дорог, а я пройду по хребтам. Осторожно, ведь знаю, что карта могла устареть, а новую так никто и не сделал за все эти годы. Хотя Радич обещал помочь с этим, догадываясь о моих планах, но дело заглохло. Не знаю, как поступит Алексей Варга, когда наследница окажется в его землях, но я объявлю об этом очень громко, и тогда кланы Аграни и малые дома придут на помощь. На севере помнят, что первый император Громов был из их мест, и он же был наблюдателем Аграни какое-то время. Громова и его потомков там любят до сих пор. Придется и Варга поддержать нас, если не хочет восстания, особенно пока длится ночь. Дальше буду просить о помощи регвардов и начну разбираться с заговорщиками. До тех пор, пока моя Рига снова не подойдет к воротам императорского дворца. Но сначала надо добраться до шагохода. С Ульдовым прибыла вооруженная охрана. Если пойдем прямо сейчас, вызовем подозрения. За мной они явно смотрят, а если Ульдов знает про Катерину, то за ней тоже. Нет доказательств, что Ульдов участвует в заговоре и что пойдет против воли императора. Только это не повод ему верить. У него будет шанс проявить свою лояльность потом. Ну или сможет сдохнуть, если пойдет против. Правда, надо что-то придумать с Марком. Да, когда мы объявим о Громовой, Варга не посмеет ей перечить. Но вдруг в свете последних событий Марка казнят раньше. Ладно, когда займу Ригу, потребую его освободить. С 10-метровым шагоходом, у которого заряжены пушки, шутить нельзя. «Ближайшие дни будут смутными и тяжелыми», — предупредил Ульдов. «Но мы едины, и мы справимся. В связи с этим я запрещаю покидать остров. Это для вашей же безопасности, друзья. Уроки временно отменены, как и тренировки на ригах. Знаете, что я с вами в эти тяжелые времена и гарантирую вам безопасность. Все будет хорошо. Остров огорожен, но здесь только 6 риг, включая нашу. 6-я — это Эквит, на нем никто не занимается. Кроме этого, у компании Ульдова есть 3 шагохода. Подтянет он их сюда или нет? Они вроде были в пустынях Инфинали. Еще есть другая бронетехника. Но против риг это слабое оружие. О нет, что ж теперь будет? — спросила Мария и закрыла лицо. «Все будет хорошо», — тихо сказала Анита. «Он же был стареньким. А кто будет новым императором?» «У него нет наследника», — произнес Валь. «Не знаю, кто. Может быть, старший брат Яна. Он же Варга, а Варга — это дальние родственники Громовых. Хотя и Климовы тоже родственники Громовых, раз уж на то пошло. Мы же были в одном клане. Да и Варга пошли от Климова. Я говорил об этом?» «Сегодня всего 2 раза», — заметила Катерина. Ее бледность ушла, судя по виду, она взяла себя в руки. «Скажи еще раз, вдруг мы забудем?» «А вдруг меня назначат императором?» — Валь усмехнулся. «Не шути так, Валь», — попросила Мария. «Просто теперь страшно, что будет. Вдруг опять дома начнут воевать между собой. «Да ты что, такому не бывать, это никому не выгодно». «Я бы взял их с собой, но путь опасен. Могут погибнуть или запаниковать, а паника в шагоходе — это смерть для всех. Боевой опыт только у Марка и немного у Яна. Марка я беру с собой точно. Ян бы мне пригодился в Огране, но нет, у него будет другая задача. Думаю, его и остальных вывезет на север брат в ближайшие дни. И Ян должен захватить с собой Марию, это важно. Она не наследница империи, так что ее не тронут. Пусть она уедет с остальными». На улице уже стремительно темнело. Студенты тянулись на выход, а я ждал. Разумеется, риги возьмут под усиленную охрану. Но сначала надо увидеть, сколько человек там будет. Если что, прорвусь туда с боем. «И что нам делать?» — шепотом спросила Громова. «Не отвлекай меня», — сказал я. «Все делаю я. Слушаешь каждое мое слово. Это для твоей же безопасности». «Я говорил с братом. Рядом со мной сел Ян. Он согласен отменить смертную казнь, но будет тюрьма. Если бы не эти новости...» «Разберемся с этим, Янок». Я смотрел на охрану, которая теперь торчала у дверей в столовую. «Разберемся». «Не будет никакой тюрьмы. Громова даст Марку помилование, как все закончится. А пока я его вытащу, мне нужен опытный пилот, чтобы мой замысел удался». «Вот такие новости», — продолжил Ян и грустно вздохнул. «Но что теперь делать? Все так внезапно». «Иди пока в общежитие», — сказал я. «Проводи девушек, а у меня еще одно дело. И у Катерины тоже». «Понял. Может, тебе помочь?» «Есть просьба». Я притянул его к себе и зашептал на ухо. «Присмотри за Марией, хорошо? Только ничего не спрашивай, а просто иди в общежитие. Но не забудь о ней, понял?» Ян удивился, но кивнул. Я подождал, когда он с остальными уйдет. В столовой осталось уже мало людей. Не будем задерживаться, чтобы не привлекать внимания. «Пошли», — шепнул я Громовой. «Иди за мной и спрячь амулет. Придется идти в темноте». Она вздрогнула. «Это ненадолго», — сказал я. «Доберемся до шагохода и будет проще». Мы вышли на улицу и пошли вдоль дорожки к общежитию. Погода ухудшалась, ветер трепал уже голые ветки деревьев и кустов, другие студенты шли впереди и сзади, но охранники с оружием стояли у столовой, а я думал, они будут нас сопровождать, как конвоиры. Я оглядывался по сторонам, ни Радича, никого из тех людей, кого он ко мне представлял, будто все куда-то внезапно испарились, их уже зачистили. «Может быть. Хорошо, что я не говорил им о планах. Могли догадываться, но не более того. Так что не проговорятся». Следующий фонарь не горел. Рядом с ним было темно. Я довел Громову до него, взял ее за руку и повел следом за собой, сходя с дорожки. Катерина напряглась, ведь мы шли через темноту. Пришлось отойти подальше, пригибаясь. Я спрятался за деревом и остановился. Никто нас не увидел. Студенты шли дальше, за ними лениво шли два охранника в кожаных плащах. Вспомнилось, что заговорщики хотели убивать наследников других великих домов. Но, надеюсь, им сейчас хватает проблем с престолонаследием. Ну, лучше бы наследникам уцелеть, иначе в империи начнется настоящий ад. «Кто-то идет», — шепнула Катерина. Голос немного дрожал, то ли от страха темноты, то ли от того, что мы в смертельной опасности. Шаги слишком быстрые, шагали прямо к нам. Но тут не остается ничего. Я прижал Громову к дереву спиной, подошел к ней вплотную, опустил голову и прикоснулся своими губами к ее. Она сначала выпучила глаза и дернулась, но я сжал ей руку. От нее приятно пахло духами, но аромат совсем слабый. «Тише», — прошептал я, чуть отодвинувшись. «Чтобы не догадались». Продолжили. Она положила ладонь мне на плечо и закрыла глаза, когда на нас посветили фонариком. Сейчас поцеловал по-настоящему, чтобы выглядело реально. «Вот вы, молодежь, нашли время!» Пожилой охранник неодобрительно покачал головой. «Такое творится, а у вас одно на уме. Да и холодно же!» «Поняли», — сказал я, отойдя на шаг. Сразу стало холоднее. «Уже уходим». Я повел Громову в сторону общежития, приобняв ее за талию, и постоянно оборачивался. Охранник смотрел за нами. А я не учел, что мне досталось тело помоложе, и ему сейчас не до выполнения миссии. Но придется терпеть. Помню, как так же обжимался в академии с будущей женой. Эх, мало мы с ней прожили. «Оторвались», — шепнула Катерина. Только не отходи далеко. Ненавижу темноту. Я рядом. Только не доставай свечу. Увидят свет. Слышишь? Громова вцепилась мне в руку. Там еще один с оружием. За дерево. Мы спрятались, а еще один охранник говорил с тем пожилым. Потом быстро пошел в нашу сторону. У этого кожаный плащ, который сильно скрипел при ходьбе. В одной руке он нес фонарик, а в другой был револьвер. «Эй, детишки!» — позвал он и взвел курок. «Студентики! Вы где там? Чего вы прячетесь? Сказано же, идти по общежитиям!» Я подбирался к нему со спины, осторожно, потому что опавшие листья шумели. Но начавшийся дождь, холодный и противный, немного меня заглушал. Вытянул цепи, напал как раз в тот момент, когда он заметил Катерину. И после этого поднял оружие, но выстрелить не успел. «Это ты? Пусти!» Цепь сдавила ему шею. Сама, но по моей воле. А я схватил его за оружие и просунул палец под спусковой крючок, мешая ему выстрелить. Отдавил его мне, но я терпел боль. Наконец он задохнулся и умер. Я забрал его револьвер и горсть патронов, которые убрал в карман. А тело оттащил в сторону, чтобы не попалось никому до утра. Продолжаем. До ангара уже близко. Интересно, ждут ли нас в комнате в общежитии? Скорее всего. Этот человек в кожаном плаще был из компании Ульдова. Это он приказал нас убить? Или компания только прикрытие, чтобы попасть на остров? «Еще один», — сдавленно прошептала Громова. Плечистый мужик с автоматом шел по тропинке, почти в полной темноте. Услышав какой-то звук, вскинул оружие, но не выстрелил. Кожаный плащ заскрипел. «Никого!» — рявкнул он. «Сходи еще в общагу!» — донеслось издалека. «Посмотри там! Вдруг уже вернулись!» «Понял!» — здоровяк быстро пошел через лес, обдав нас запахом курева и крема для обуви. Прошел далеко в стороне от тела, а то пришлось бы бежать следом и прикончить его, чтобы не поднял тревогу. Мы залегли в кустах. Возле ангара охраны много, человек 7, ворота заперты. Надо бы всех отвлечь, устроить пожар где-нибудь или взрыв. Можно, почему бы и нет. Мне это совсем не сложно. Там дальше находится хранилище отработанного игниума. Он хорошо горит, но не взрывается как активный. Так что можно не бояться того, что разлетевшиеся обломки прихлопнут какого-нибудь студента. «Жди здесь», — сказала Катерине. «Ты хочешь поджечь здесь все?» — спросила она. «Не все. Только то, что нужно». Возле этого хранилища каменного одноэтажного здания не было никого. Ржавая дверь открыта. Но серьезно, кому понадобится воровать использованный игниум? Внутри помещения стояли деревянные ящики с отработанным топливом, откуда сильно несло протухшими яйцами. Не успели убрать в стальные контейнеры с вечера, всем было не до этого. Подожду, пока тот высокий мужик, который смотрит в сторону хранилища, отвернется. Потом сделаю свое дело. Вспыхнет хорошо, тогда у ангара будет не так много людей. Прокрадемся внутрь, вышибем большие ворота шагоходом, и мою ригу уже никто не остановит. А какой план резервный? Если не выйдет, придется спрятаться и просить помощи Радича. Пусть ищет катер, наверняка у него есть. При условии, конечно, что после смерти императора он не решится перейти на сторону заговорщиков. Пора. Тот мужик отвернулся. Кончики слабо засвербило, они начали нагреваться. Подушечки заболели, будто их тыкали иголками. Но пламя небожителей полетело вперед. Деревянные ящики мгновенно вспыхнули красным огнем. Я отбежал назад, схватил Громову и потащил за собой. Пожар усиливался каждую секунду. Едва мы отбежали метров на 30, как пламя было уже выше любой риги. Вонь тухлого яйца стала невозможной. Спина чувствовала жар. Нас работало. Охрана побежала на огонь. Оставил Катерину в кустах позади будки охраны, а сам чуть было не заскочил внутрь. Но вовремя отпрыгнул в сторону и прижался к стене. Из будки выскочил лысый охранник и тоже побежал в сторону пожара. Я вбежал внутрь, схватил ключ от ворот и выскочил наружу. Громова меня ждала. Поманил ее за собой и отправился к воротам. Открывать их полностью не буду, только маленькую калитку в них. «Там темно», — сказала она. «Не бойся». Я провернул замок и открыл дверцу. «Все будет нормально. Внутри шагохода будет безопасно». Я зашел внутрь, как она сильно дернула меня за руку. «Они здесь!» Но было поздно. На потолке что-то щелкнуло, и загорелся яркий свет. Он ослепил меня на несколько секунд. Кто-то вошел следом за нами и прикрыл калитку. «Так и знал, что ты придешь сюда», — сказал вошедший. Остальные наставили на нас автоматы. 5 стрелков, стоящих в отдалении. «Иногда полезно думать, как противник», — продолжил тот человек, но уже тише. «И тогда становится понятно, что и как он будет делать. Ты же сам так учил в своих инструкциях, генерал Загорский». «Знает, кто я? Неважно. Зато теперь я знаю, кто участвовал в заговоре».